Только не хватало еще в обморок упасть, подумал Генрих. Я ведь только полдела сделал. Самоирония в трудный момент позволила ему несколько успокоиться, и Генрих, поставив ящик с детонаторами в ряд, решился на следующий шаг, направился в сторону Клима. «Ты куда это собрался?» Тут же остановил его негр. Промычал снова чуть не задохнувшийся от волнения Генрих. «К своему другу, видите, он несколько болен, и я подумал, что ему нужна моя помощь. К тому же тут все закончено». «Ну иди», согласился негр-охранник, с усмешкой взглянув на им же избитого служащего. Генрих успел вовремя. Клим закладывал последние гранаты в ящик и уже готовился закрыть его. Украсть гранату оказалось гораздо проще, чем детонатор. Вдвоем они создавали стену, и что они там делают, не было видно. Только лишь ошалелый взгляд Клима мог все раскрыть. «Сделай нормальное лицо», — попросил Генрих. «Да-да, сейчас». Взяв ящик, они поставили его в ряд и пошли работать дальше. Вдруг вдалеке послышались странные звуки. «Да это же взрывы», — догадался Генрих. «Но как они узнали?» Впрочем, об этом он думать не стал. Даже если диверсанты смогут уничтожить оружейную колонну, еще остается это. Негры зашушукались между собой, совсем потеряв интерес к тому, что делают рабочие. Воспользовавшись этим моментом, Генрих вкрутил детонатор в гранату. «Не делай этого», — промямлил Клим, осознавший, что хочет сотворить его напарник. «Это оружие для нашего порабощения, друг. Мы должны его уничтожить». Клим неуверенно кивнул. Генрих повернул замедлитель детонатора, нажал и отпустил кнопку активации. С этого момента пошел обратный 5-секундный отсчет, и граната полетела в центр поленницы. «Активированная граната!» — во всю глотку закричал Генрих. «Бежим!» — добавил Клим. И все рабочие в один момент спринтерами разбежались в стороны как можно дальше. Негры чуть помедлили, соображая, что эти аборигены только что крикнули, как поступить с разбегающимися рабами. Кто-то даже вскинул винтовку, и тут рванула граната. Это еще сильнее подстегнуло рамерцев и наконец отрезвило негров, и они бросились на утек, но было уже поздно. Сильнейшая серия взрывов буквально разметала всю поленницу ящиков, сметя не успевших сбежать негров. Генрих, вжавшись в какую-то ямку, взглянул на дело своих рук. Ящики взлетали до небес, разбрасывая содержимое далеко вокруг. Рядом с ним, например, приземлился искореженный автомат, а бедняге Юшму досталась граната. Тот медленно пополз от нее, ожидая взрыва, но его не произошло. Поляна продолжала усеиваться пулями, гранатами, какими-то кусками и разорванными ящиками. Большая часть, конечно же, осталась на месте, но не оставалось никаких сомнений в том, что все там просто разбито вдребезги. Ну, может, найдется пара сотен уцелевших стволов, но это ничто по сравнению с уничтоженным количеством. И за такое точно не простят. «Бежим!» — крикнул всем Генрих и помчался, куда глаза глядят, лишь бы подальше от посадочной площадки и возмездия. Лысый уже давно перебесился. Его гнев был силен, он даже кого-то пристрелил в горячке, но вскоре его запал весь вышел, и Лысый погрузился в ступор, практически не реагируя на внешние раздражители. Впрочем, его никто старался не беспокоить. Атака на колонну оказалась для него полной неожиданностью. Половину охраны перестреляли из пулемета, досталось даже переговорщику, сквозное ранение в руку и рикошет в ребро. Он, собственно, и закрыл Лысого своим телом, сейчас им занимались доктора. Сам Лысый получил легкую контузию от близкого взрыва машины с охраной. Сейчас его занимал только один вопрос: кто посмел совершить такое? Информация до последнего находилась в строжайшем секрете. Узнать о ней могли только за день до посадки шаттлов, диспетчеры проговорились. Но даже в этом случае за день ничего не сделать, тем более устроить такую массовую атаку. Значит, о поставке оружия знали заранее. Но найти подозреваемых Лысый не мог, да теперь уже и бесполезно. Шутка ли, от всей партии оружия в лучшем случае осталась половина, четверть от того, что он запрашивал в самом начале. Ну, может, еще удастся собрать пару тысяч стволов из того железного лома, что валялся во внутреннем дворе. Потери просто поражали. Все 5 колонн подверглись атаке. 3 колонны разлетелись полностью и еще 2 серьезно пострадали. Плюс погибли все запасы на 2 посадочных площадках. Но если на одном произошла прямая диверсия, то на втором причиной была безалаберность его подчиненных. Кто-то решил перевооружиться в новенькое и с косяком во рту стал вкручивать запал в гранату. Искра, и все разлетелось к чертовой матери. И что у него осталось? 25 тысяч стволов, ну максимум 30. Собственно говоря, Он получил только начальный капитал в момент захвата города и губернии, а противник все ближе и ближе. Еще несколько недель, и он окажется у Лорман-Сити. И с такими ресурсами, что остались на руках, его не победить. Лысый это отлично понимал. «Моя армия насчитывает 500 000 человек», — начал анализировать свои возможности Лысый, понемногу приходя в себя. «Но с каждым днем армия аборигенов растет, и она уже сравнялась с моей армией по численности. У каждой из сторон имеются свои преимущества и слабости. Мы хороши в рукопашном бою, стоит нам только добраться до аборигенов, как можно списывать их на удобрения. Но в том-то и дело, что до них еще добраться надо». Ожил Лысый, бросил стакан с недопитым виски в стену, и тот лопнул, как граната. Он отлично понимал, что до аборигенов еще нужно добраться. В глазах так и стояла картина поражения коалиционных войск, когда вышли эти ребята с мушкетами и всех покосили. С тех пор количество допотопных ружей урамерцев только выросло, а значит, ни о каком открытом генеральном сражении не может идти и речи. «Эх, предлагал же мне этот химик подобные штуковины, так нет, дал ему пинка под зад», с горечью сожаления подумал Лысый. «Сейчас они ой как пригодились бы, а сегодня делать их уже поздно, пациент скончался». «Ладно», снявши голову, «по волосам не плачут. Если мои солдаты не смогут добраться до противника, чтобы вырвать ему глотку и вырезать сердце, значит, он сам должен дать такую возможность. Так сказать, если гора не идет к Магомету, значит, Магомет идет к горе. Я заставлю его штурмовать город, тут ему его мушкеты не помогут. Всех вырежем как свиней, но к приходу противника надо подготовиться». В дверь постучали. «Можно, босс? Чего тебе, Глок?» Глок с сумкой в руках вошел в кабинет своего босса. «Мы уничтожили одну из групп, напавших на колонну. Вот как, хоть одного пленного допросили, наверняка должны были остаться раненые. Узнали, кто все это затеял и источник информации. Увы, босс, они защищались до последнего патрона. Положили с десяток наших, а потом их забросали гранатами. Вот шлем одного из них». Подручный Лысого достал из мешка шлем. «Твою мать, легионеры, и здесь этот Цербер отличился. Что ж, я должен был сразу понять, что это его рук дело. Больше некому». Глок удивленно поднял брови и тут же вернул их в обратное положение. Он знал одного Цербера, с помощью которого и добился столь больших результатов в продвижении. Но об этом незачем распространяться, особенно теперь. Может, он среди убитых? Босс, это вряд ли. Не такой он, чтобы погибнуть так просто. Впрочем, его фотографию ты получишь, чем черт не шутит, вдруг действительно мы его подстрелили. Глок собрался уходить, но Лысый его остановил. Постой. Да, босс, наступают тяжелые времена, и у нас скоро появится много работы. Распорядись, чтобы все продотряды вернулись в город, мне потребуется каждый ствол. Сделаем. И еще, пусть по пути возвращения проведут экспроприацию. Чего? Заберут все, что смогут унести и увезти из съестного. А соседние поселения обчистить по максимуму, даже молочных поросят. Понял, понял, все сделаем, закивал Глок. Но неужели все так плохо, босс? Ведь несмотря на потери, у нас куча оружия, а солдат еще больше, дать им дозу, и они рванут на врага с голыми руками. Все еще хуже, чем можно подумать, Глок. И подобная тактика себя уже исчерпала еще в походе на Александрск. Но у меня есть план, как победить. Для этого нужно действовать быстро и четко. Ясно, босс. Все, иди выполняй поручения. Диверсанты рвали на северо-запад до тех пор, пока не кончилось топливо в баках машины. Возвращаться в Полера все равно, что добровольно положить голову на плаху. Бросив транспорт, легионеры уже ночью двинулись строго на запад для воссоединения с армией. Остальные группы, принимавшие участие в диверсиях, также должны были самостоятельно двигаться на запад для слияния с легионом. Остальным предстояло действовать по ситуации. В случае опасности уходить, если опасности для жизни и раскрытия нет, оставаться и воссоединиться с армией, когда она подойдет. Во время движения на запад группа не раз становилась свидетелем, как озлобленные негры обчищали поселения и угоняли скот. Лишь к исходу недели легионеры добрались до линии фронта, где их тут же засекли разведчики, приняв за вражеских лазутчиков. Оно и понятно, ночь. «Стоять!» — выкрикнул откуда ни возьмись выскочивший легионер, нацелив на диверсантов свой колун. «Кто такие?» Еще несколько секунд, Ирон, Слей и Лазарь оказались в плотном кольце окружения десятка, и даже Нубис глухо зарычал. «Свои, легионер», — ответил Лазарь. «Какие еще свои? Разуй глаза», — не вытерпел Слей. «Перед тобой сам примарх стоит». Разведчики вгляделись в лица пленников и отступили, отдав честь. «Простите, примарх, темно», — потупился десятник. «Ничего, легионер, более того, выражаю похвалу за отлично поставленную засаду и за то, что для вас не стало препятствием наличие на нас легионных доспехов. Молодцы, благодарю, примарх, а теперь проводите нас в лагерь». «Так точно, следуйте за мной». Пришлось пройти еще несколько километров и быть остановленными еще дважды, прежде чем вдалеке они увидели раскинувшийся лагерь армии освобождения Рамира. Повсюду горели сотни костров, были расставлены брезентовые палатки, ополченцы варили каши и похлебки, жарили над костром мясо и пекли в углях картошку. К моменту подхода к лагерю уже все знали, кто к ним идет, и на тропинке, ведущей к штабной палатке, собралась куча народу. «Слава примарху Финисту! Да здравствует легион!» Взмахивая оружием, заревела толпа из ополченцев и легионеров. Рону не осталось ничего другого, как в ответ приветственно махать рукой и сжать руки особенно настойчивым, вытягивающимся за кордон караульной тысячи, выстроившей живой забор. Все уже знали, что операция по уничтожению оружия прошла относительно удачно и половину партии превратили в хлам, а значит, еще не все потеряно для планеты. Рон оторопел, увидев у штабной палатки, помимо командного и политического состава армии в лице легата, министра обороны, вице-президента и чинов поменьше, еще и Нэнси. «Расходитесь, расходитесь», — закричал легат Тит. «Примарху после долгого пути нужно отдохнуть. Благодарю за встречу», — прокричал в начавшую замирать толпу Рон и вошел в палатку, вслед за ним зашли и остальные. Ополченцы и легионеры, понемногу затихнув, стали расходиться к своим кострам и вынимать из углей подгоревшую еду. «Что ты тут делаешь, Нэн?» «Первое, что спросил Финист, войдя в штабную палатку. Я не могла оставаться на месте, но ты подвергла себя ненужной опасности. К тому же», — Финист посмотрел на слегка округлившийся живот Нэнси. «К тому же я хотела увидеть тебя целым и здоровым лично», — договорила она. «Как же дети? Кто заботится о них? Их бабушки?» «Ясно». Финист хотел было продолжить разговор с Нэнси, но, наконец, понял, что это неподходящее место, слишком много народу, и пришлось вернуться к делам насущным. По приказу легата один из легионеров принес кашу, и Рон, жуя, спросил: «Какова оперативная обстановка на сегодняшний момент?» «Лучше не бывает», — ответил вице-президент Алан Линк. «Армия растет с каждым днем, и недалеко тот момент, когда мы вновь станем полноценными хозяевами собственного мира». «Все действительно неплохо», — кивнул отец Рона Георгий Финист, увидев недовольное выражение лица своего сына. Речь Алана Линка действительно не сказала ничего определенного, требовались пояснения. «Арам насчитывает почти 500 000 человек, большинство вооружено ракетным и гранатным вооружением. Плохо то, что на каждый автомат или винтовку найдется в лучшем случае 10 патронов, но зато у нас 100-тысячное подразделение мушкетеров». Присутствующие заулыбались. «А какова ситуация в освобожденных районах и городах?» «Там все контролируют местные ополченцы», — ответила Нэнси. «Они не без помощи наблюдателей с победоносца ищут и уничтожают разбежавшихся негров. Для этого им передали часть мушкетов и половину ракет, которые они производят. Остальное отправляют нам. Так что запасы оружия у нас растут с каждым днем». «Так вы там что, резню устроили?» «Нет, разделили негров на такие количественные группы, чтобы они не могли ничего предпринять, и распределили их по всей территории губернии, чтобы они зарабатывали себе на пропитание и отрабатывали все те мерзости, что успели натворить. В общем, возмещают убытки». «Ясно», — кивнул Рон. Негров он не жалел, но то, как с ними поступили, Финисту не понравилось. Рамирцы ожесточились и сделали со своими врагами то, что хотели сделать с ними самими. Как бы это им ни пришлось по вкусу, и на Рамире не установилось полноценное рабовладельческое общество, со смешанными чувствами подумал Рон, понимая, что из-за ненависти к чужакам и страха перед ними всякое могло случиться, вплоть до полноценного геноцида. «Рон», — Финист очнулся от толчка Нэнси. «Да, простите, что-то отвлекся. Мистер Линк спрашивает, может ли армия начать двигаться к столице?» «Вполне. Именно это я и хотел предложить. Завтра утром можно вставать на марш и выдвигаться к Лорман-Сити. Предлагаю выпить за скорую победу», — предложил тост вице-президент. Отклонять тост не стали, но все понимали, что до победы еще далеко. Противник не дурак и может преподнести немало неприятных сюрпризов, так что нужно быть готовым ко всему. Кроме того, еще оставался самый западный город Фербау, и если вдруг придется воевать на два фронта, то, как показывает история, все может окончиться весьма плачевно. «А теперь всем спать», — почти приказал Георгий Финист, вставая из-за стола. Рон согласно кивнул, но прежде чем отправиться на боковую, узнал у легата о состоянии легиона, количестве погибших, раненых. Были и те, и другие, но в небольшом количестве. Рон Финист очнулся от того, что Нэнси перевернулась на другой бок и, прижавшись к нему, обвила его рукой. Сомнений не осталось. Если вчера что-то еще могло показаться в неясном свете лампады свечей, то сейчас Рон прочувствовал все спиной. Нэнси действительно была беременна, а беременным на фронте делать нечего. Высвободившись из объятий, Финист начал одеваться. «Ты уже собираешься?» «Да, и у меня к тебе разговор». «Какой? Ты беременна?» «Ну, да», смутившись, призналась Нэнси. «Думаю, будет лучше, если ты вернешься в Александрск. Только с тобой. Я вернусь только после того, как освободим Лорман-Сити и Фербау. Значит, я останусь с тобой, Нэн». Как можно мягче постарался произнести Рон. Неизвестно, насколько все это затянется. Месяц, два, может, все полгода или даже год. Вряд ли так долго. Лучше переоценить врага, чем потом поплатиться за свою самонадеянность. Потому ты должна как можно быстрее оказаться в безопасности, среди тех, кто сможет помочь тебе в трудную минуту. Но я и так в безопасности. Теперь со мной ты, что мне может угрожать? Война, штука переменчивая, сегодня на коне, а завтра. Потому у меня должны быть развязаны руки, чтобы не волноваться за тебя. Я настоятельно прошу тебя вернуться в Александрск, где, повторяю, тебе в случае чего смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь. Нет, ну почему ты упрямишься? Я хочу увидеть, как... Пытаясь сформулировать тайное желание, буквально начала задыхаться и краснеть Нэнси от негодования и ненависти. «Обещаю тебе, Нэн, ты увидишь все», — пообещал Финист, слегка нахмурившись, понимая состояние своей возлюбленной, ее жажду мести за все пережитые унижения. «Я сделаю с ним все, что ты захочешь. Повешу, порву надвое, четвертую, хоть все сразу. Он прочувствует все, и смерть станет для него самым желанным подарком. Правда? Клянусь, спасибо. Ну так как, ты вернешься к детям? Вернулась бы, но как, такой долгий путь станет для меня только вреднее, чем присутствие на передовой. А вот и ответ». Коварно улыбнувшись, ответил Рон, прислушавшись и подняв палец кверху. И действительно, среди шума поднимающегося лагеря отчетливо слышался звук пролетевшего над головами самолета, привезшего очередную партию оружия и боеприпасов. Нэнси, игриво нахмурившись и надув губки, сложила руки на груди и топнула ногой. Рон, улыбаясь, выглянул из палатки и, подозвав ближайшего легионера, приказал ему задержать самолет до дальнейших распоряжений. Из самолета выгрузили последние мешки с пулями для мушкетов, и Финист помог Нэнси подняться в салон. «Обещаешь себя хорошо вести?» – спросил Рон. «Обещаю». «А ты обещаешь зря не рисковать?» «Обещаю». Разорвав долгий поцелуй, Рон закрыл дверцу, пару раз стукнул по борту, и самолет, поддав мощности на винты, подскакивая на неровностях поляны, начал разгон. Вот он последний раз подпрыгнул на кочке и поднялся в воздух, унося Нэнси в безопасность. Финист даже вздохнул от облегчения, проводив самолет взглядом до тех пор, пока он не исчез из поля зрения. Скрывшись в вышине, Рон повернулся в сторону окончательно проснувшегося лагеря. Кое-где еще формировались обозы, но основная часть ополченцев, солдаты легионеров, уже строилась в походные колонны. Прошло еще совсем немного времени, и раздались команды «Шагом марш!». Еще 10 армий вот так же снимались с места и двигались в сторону Лорман-Сити, чтобы объединиться в одну могучую армию и взять город в кольцо. 2 недели спустя объединенная армия подошла к городу и стала брать его в окружение форпостами по 50 тысяч человек на расстоянии выстрела из тяжелых ракетных установок «Дракон». В самом начале Рон Финист пытался договориться с осажденными, послав переговорщика с белым знаменем, но Лысый не то что даже не соизволил ответить, а приказал убить посланника, благо того от снайперской пули спасла броня. «И что теперь?» — поинтересовался вице-президент. «Как действовать дальше? Есть несколько путей, нужно лишь выбрать оптимальный. А подробнее? Можем пойти на штурм, а можем установить блокаду и вынудить их сложить оружие от голода. Вам какой вариант больше нравится?» — «Господин вице-президент, штурм это действительно реально?» «Да», – кивнул Финист, – «но потери будут очень большими, там ведь одни головорезы». Алан Линк нервно закусил губу, выдавив: «Но и вечную блокаду мы устраивать не можем, армия слишком большая, негры обчистили все частой гребенкой, и у нас уже проблемы с продовольствием, что уж говорить о скором времени». «То есть вы хотите рискнуть плохо обученными солдатами?» «Нет, я просто говорю, что нужно что-то придумать. Для этого мы здесь и собрались», — взял слово Георгий Финист. «Единственная наша возможность — это выманить противника в поле. Негры же отлично понимают, что единственная возможность победить — это заманить нас в город. Что вы этим хотите сказать?» «Только то, что все останутся на своих местах. Но мы не можем долго стоять. Что если этот лысый договорится с главным бандитом в Марлоу и они объединят свои силы? Это же война на два фронта, да еще с превосходящим по численности противником». «Вы правы, мистер вице-президент», — согласился министр обороны Рамира, «но я не могу ничего придумать. Бомбардировка. Москиты, сэр, москиты», — напомнил Георгий Финист. «Проклятие, все время забываю о них. А вы что скажете, примарх? Ситуация патовая. Здесь, у кого нервы крепче. Но ждать мы точно долго не можем. Нужно как-то раскачать лодку. Как? Для начала неплохо бы провести ложную атаку на город. А что она нам даст?» Удивился Алан Линк. «Немного. В лучшем случае мы уничтожим несколько тысяч негров, а в долгосрочном планировании усыпим их бдительность многочисленными атаками по 2-3 в сутки, когда нам потребуется действительно идти на действительно решительный штурм. И это все, увы, на совещании больше ничего придумать не смогли и, недолго думая, принялись готовиться к первому ложному штурму. К вечеру уже все было готово, и прозвучал сигнал к наступлению. Тысячи солдат ровными шеренгами шагом двинулись по долине, спустившись с холмов. Впереди шеренга солдат в доспехах и с автоматами наперевес, знамена и символы легиона над головами. Рон в бинокль видел, как в городе начался настоящий переполох. На окраине в спешном порядке собирались десятки тысяч вооруженных негров. Разворачивались комплексы залпового огня, готовясь открыть огонь, как только наступавшие пересекут невидимую черту стопроцентного накрытия. Финист не собирался продвигать войска так близко, и когда на вражеских позициях все устаканилось, он дал команду водителям грузовиков с драконами в кузовах. 30 машин, все установки с драконами, которые имелись в армии, рыкнув моторами, помчались к городу сквозь коридоры, образованные живой массой солдат, чтобы дать один массированный залп. Рон понимал, что первая атака получится самой удачной, потому собирался воспользоваться ее эффектом в полной мере. Сами же солдаты остановились, им идти дальше уже стало опасно, сами могли попасть под огонь драконов, а грузовики, преодолев половину расстояния от линии фронта до переднего края городских трущоб, резко остановились. Обслуживающий персонал, отбежав от машин на случай, если они взорвутся из-за неполадок, размотав электрический шнур, замкнули цепь, тем самым приведя в действие систему пуска уже заряженных драконов. И тяжелые ракеты, с ревом и свистом изрыгая пламя и густой дым, одна за другой стали покидать жерла направляющих установки. «Да, да, черт возьми!» — кричал вне себя от радости вице-президент, также в бинокль увидев, как прямо посреди города среди разбегавшихся солдат противника с ужасающей мощью начали рваться ракеты, буквально разрывая хлипкие строения как петарда бумажную обертку. Вопли Малана Линка вторили все, кто видел потрясающий поражающий эффект, и солдаты на самой линии фронта, после первых залпов получившие приказ отступать, но задержавшиеся, были не в силах оторвать взгляды от развернувшейся картины. Северная окраина Лорман-Сити в один момент погрузилась в огонь пожаров и многочисленных взрывов детонировавших боеприпасов. На воздух взлетело несколько драконов с боекомплектом, довершая разрушение и увеличивая количество жертв среди негров. Негры гибли от собственного огнеопасного оружия, пробегая сквозь стены огня. Малейшая искра или язычок пламени, и ракеты к гранатометам и прочие изделия рвались, разнося стрелков на части. Выметав все ракеты, машины тут же срывались с места и мчались вслед за убегающими солдатами, во избежание получения ответного удара. Но на этот раз они бежали зря. Противник оказался настолько ошеломлен этой атакой, что ни одна ракета не вылетела вдогонку. Да, еще пара таких атак, и от негров ничего не останется. Нам даже не придется штурмовать город, ликовал Алан Линк. Боюсь, сэр, что во второй раз они на одни и те же грабли не наступят, Остудил пыл вице-президента Георгий Финист. Да, но все равно мы их сделали. Там не меньше 10 тысяч погибших, а уж сколько раненых. Это тоже потери, они не дееспособны, а значит, бесполезны и не опасны для нас. С этим утверждением Алана Линка согласились все. Маневр получился на редкость удачным, и противник понес действительно большие потери, в том числе и моральные. Окраина тем временем полыхала до самой ночи. Население выбивалось из сил, туша пожары, грозившие перекинуться на весь город, что для негров стало бы настоящей катастрофой и поражением. Потушили. Ночь прошла в напряженном ожидании того, что противник постарается отомстить. Так и оказалось. Негры попытались сделать вылазку и напасть на один из южных фортов, но их вовремя заметили и обрушили настоящий шквал перекрестного огня. Потеряв еще несколько тысяч бойцов убитыми и ранеными и практически не нанеся никакого ущерба силам арам, негры вернулись обратно несолоно хлебавши. За последнюю неделю Лысый сильно осунулся. Аборигены никак не хотели идти на штурм. В первый раз он жестоко ошибся, подведя значительные силы для отражения атаки, решив, что рамерцы попытаются сходу взять город, но его обманули. Как результат, 12 тысяч погибших в момент обстрела и скончавшиеся раненые. Еще 7 тысяч раненых валялось в домах с сильнейшими ожогами и оторванными конечностями. А потом началась эта изнуряющая психологическая осада. Аборигены откровенно издевались над ним, устраивая ложные атаки по 3-4 раза в сутки, днем и ночью сплошным фронтом или на отдельных участках с двух, трех или четырех сторон. И хотя таких жертв, как при первой акции, не было, тем более аборигены не всегда проводили пуски и действовали гораздо меньшими средствами, но когда ракеты все же вылетали, то все равно забирали несколько десятков человек. Эти атаки выматывали, как и постоянные пожары. Народ начинал недовольно роптать, когда их жилища сгорали, так что приходилось еще следить за внутренней ситуацией, усмиряя бунт и тратя драгоценный боеприпас на разгон демонстраций. Помощники, забыв первый неудачный опыт, то и дело предлагали провести контратаку и так достали Лысого, что он разрешил ее провести, но с одним условием. Если она окажется бесплодной, командира, поведшего армию, обезглавит. Пусть только посмеет вернуться живым. Желающих не нашлось. Лысый понимал, что подобная контратака может удаться только частично. Ну, уничтожит он 1030-40 аборигенов, и что, потеряет больше в атаке и в самом бою. Не оставалось ничего другого, как искать союзников. А он на континенте только один, своенравный город Марлоу с 300-тысячной армией. Лысый уже не раз пытался заручиться его поддержкой, но его глава по кличке Папаша Кулак требовал слишком многого и с каждым разом его аппетиты росли. Поначалу Лысый предлагал ему стать своим сателлитом, как и в случае с Выдрой, занять пост вице-президента. Но нет, Кулак не хотел ходить под кем-либо. А с того момента, когда к Лорман-Сити подошли рамерцы, стал за свою поддержку требовать половину континента вместе со столицей, предлагая его владетелю подыскать себе другое место. Лысый напирал на то, что это дележ шкуры неубитого медведя, но Папаша Кулак и слышать ничего не хотел, каждый раз обрывая переговоры. Еще раз взвесив все за и против, Лысый поднял трубку и приказал: «Соедините меня с Кулаком». Прошло несколько минут, прежде чем в трубке раздался густой бас Папаши Кулака: «Чего тебе, Лысый? Договориться. Я отдам тебе половину континента, ее западную часть, а ты отдаешь Марлоу». Начал торговаться Лысый с, в общем-то, невыполнимых условий. «Да ты никак свихнулся, Лысый. Это моя вотчина, и я ее никому отдавать не собираюсь. Так что либо я забираю восточную часть, либо забираю все. Решай сам, как тебе выгоднее». «Вот сволочь», — выругался Лысый, зажав трубку, чтобы его не слышали, и продолжил, совладав с собой: «Ладно, Кулак, договорились. Я отдам тебе Лорман-Сити, а ты выводишь свою армию». «Лорман-Сити и Глинг, Лысый», — напомнил Папаша Кулак. «Хрен с тобой, забирай, но выводи своих людей, срочно. Вот это другое дело. Жди меня неделек через 6. Это слишком долго», — не выдержал Лысый. «Люди могут дойти за 3 недели. Быстрее не могу. Пока соберу, пока». Лысый с ожесточением положил трубку на аппарат связи, не дослушав отговорки конкурента. «У него нет этих 6 недель, а зная Папашу Кулака, можно предположить, что он придет не раньше, чем через 10 недель, и не для того, чтобы помочь, а воспользоваться плодами борьбы двух гигантов и завладеть всем. К этому времени меня свои с потрохами сожрут, боевой дух падает, голодные бунты, Да мы перегрызем друг друга. Аборигенам даже штурмовать никого не придется. Лысый крепко задумался. Борьба за власть набирала новые обороты. Одни командиры переманивали бойцов у других, а там недалеко и до покушения на него самого. Если я не придумаю, как заставить ромерцев начать штурм города, со мной все кончено. Чертов Цербер. Где-то на окраине началась суматоха, и Лысый выглянул в окно. Впрочем, ничего интересного он там не увидел. Аборигены начали очередную ложную атаку. Вот снова выскочили машины с драконами, но на этот раз они стрелять не стали. Лысый снова недовольно нахмурился, увидев, что его бойцы, уже зная, что штурма не последует, почти не реагировали и не спешили к своим боевым постам, продолжая заниматься какими-то своими делами. «Однажды это станет для нас роковой ошибкой», — подумал он. «Еще пару недель усыпления внимания и аборигены ворвутся в город без помех, не встретив никакого сопротивления еще на подступе». Мысли Лысого вновь вернулись к Церберу, затеявшему эти ложные, изматывающие нервы и не дающие спать ночью атаки. С Цербера мысли как-то сами собой перекочевали на его девку, бывшую когда-то здесь его игрушкой. Точно, в этом что-то есть. Минут пять интенсивной ходьбы по комнате, и план окончательно сформировался в его голове. Выглянув за дверь, Лысый приказал: «Глока ко мне, немедленно». Один из негров умчался за ним. «Звали, босс?» — с вопросом зашел Глок. «Звал. У меня для тебя ответственное, я бы даже сказал жизненно важное для всех нас поручение, от успешности выполнения которого зависит ни много ни мало победа». Глок слегка насторожился. «А ну как он сейчас прикажет сделать ночную вылазку и убить самого Цербера?» «Я готов. Что нужно сделать?» «Вылазку в тыл противника». «За Цербером?» «Нет», усмехнулся Лысый. «Вряд ли мы сможем до него добраться. Охрана у него еще та. Задача несколько проще». Глок облегченно расслабился. «Подбери мне еще 20 самых крепких парней и оснасти всем необходимым для штурмового рейда. Автоматы, гранат побольше, броню надеть не забудьте». «Сделаем». «Как сделаешь, приходи на крышу». Глок без лишних вопросов, понимая, что все объяснят в свое время, ушел набирать людей, а Лысый тем временем провел подготовительную операцию. Связался со своими агентами на другой стороне материка и отдал им пару команд, после чего, широко улыбаясь, принялся облачаться в новенький бронежилет. Он не собирался пускать все на самотек и для собственного успокоения решил участвовать в операции лично. Правда, еще оставался риск того, что его собьют, но тут он надеялся, что москиты не подведут. Полчаса спустя на крыше собрался своеобразный элитный отряд под предводительством Глока. «Отлично», — похвалил Лысый, осмотрев людей. «А теперь садитесь в винтокрыл». «Замечательно», — кивнул Рон Финист, наблюдая за городом. Очередная атака почти не возымела никакого действия на негров. Они даже не сгруппировались на дистанции, недосягаемой для ракет драконов, чтобы в случае чего отразить атаку. Неделя ложных атак не прошла даром. Легионеры вычислили все наблюдательные точки негров и во время решающего штурма, чтобы они не подняли тревоги, их снимут диверсанты. Рон уже проверял, легионеры достаточно свободно подбирались к городу и даже заходили в обгоревшие кварталы, буквально опоясавшие Лорман-Сити черным кольцом. «Думаю, недели через полторы-две мы сможем предпринять штурм». «Правда?» – удивился Алан Линк, уже смирившийся с тем, что ждать столь счастливого момента придется не меньше полугода. «А то я уже всерьез подумал, что вы решили взять негров измором». «Нет, измором брать их не стоит, иначе они совсем озвереют, а так мы их уже почти приручили, как собачек, и скоро они даже не почешутся во время обстрела. Это радостная весть для всех нас. Вот только делиться ею ни с кем не стоит, мистер вице-президент», — оборвал Алана Линка Рон Финист, зная его говорливый нрав. «Конечно, конечно, я буду нем как рыба». Кивнув и в очередной раз взглянув на город, Финист направился в лагерь, а в нем бурлила жизнь. Легионеры занимались с солдатами Аром и ополченцами, продолжающими пребывать, чтобы участвовать в деле освобождения своей родины от наглых захватчиков. В основном легионеры обучали рукопашному бою на ножах и остро заточенными палками. Оружия на всех катастрофически не хватало и приходилось пользоваться подручными средствами. Впрочем, все понимали, что искусству, которым негры овладевали с младенчества, за пару недель хорошо не обучить, и даже у десяти ромерцев нет никаких шансов перед парой захватчиков. Потому основной упор на случай контактной схватки сделали на ежа, построение своеобразной каре, при котором первые ряды отбиваются штыками своих мушкетов от нападающих, а задние ведут стрельбу и бросают гранаты. На учениях все выглядело неплохо, и все равно потери будут большими, подумал Рон, наблюдая за тренировкой. Что ж, наверное, именно такова цена свободы. Примарх, примарх. Рон обернулся на выкрики и увидел бегущего к нему солдата, который указывал в небо рукой. Самолет, примарх. Финист быстро схватил бинокль и вгляделся в окуляры, тут же увидев взлетающий винтокрыл. Вот он поднялся в небо, как вертолет, крылья с двигателями начали поворачиваться из вертикальной плоскости в горизонтальную, и воздушное судно начало одновременно с этим тяжело набирать скорость, двигаясь на запад. Куда это он собрался? Подумал финист, решив, что в винтокрыле находится сам лысый, арсенальная. Тут же вызвал Рон, надев шлем с передатчиком и ринувшись к арсенальной, достать стрижи. К счастью для лысого, ракетные установки «Стриж» не входили в число часто используемых, потому легионерам пришлось изрядно покопаться, пока вытащили первый комплекс. Прошло еще некоторое время, пока «Стрижа» привели в боевое положение и приготовили к стрельбе. Винтокрыл уходил к горизонту довольно быстро, и Рон торопился, устанавливая ракетный комплекс на плечо. Прошли долгие секунды, но вот, наконец, все рамки совместились. Только бы не брак, выдохнул финист и нажал на спуск. Ракета, вылетев из трубы, резко вильнула в сторону и устремилась к цели. Внимание Рона привлекло резкое движение в городе. Там стартовала противоракета «Машкара». Противоракета полностью соответствовала своему названию. Рванув наперерез, она взорвалась на пути «Стрижа», создав непреодолимое облако из шрапнели и выдав сильнейший электромагнитный импульс, сбивавший ракету с курса, если не срабатывала шрапнель. Вслед за первым раздался второй взрыв самого «Стрижа». «Проклятие!» — буквально взвыл Рон, сбрасывая с плеча отработавший комплекс. Пуск залпом. Пять оставшихся «Стрижей» оказались на плечах примарха и ближайших легионеров. Спустя долгие секунды ожидания, пока производилось нацеливание, Рон произвел очередной пуск, за ним последовали остальные стрелки. Когда ракеты ушли, финист понял, что эту схватку он проиграл. Вновь в городе стартовали противоракеты «Машкара», и «Стрижи» попали в облака заградительных взрывов и импульсов. Лишь одна ракета пробилась сквозь заслон и продолжила полет. За ней стартовали сразу две противоракеты. Но это уже было излишне. Винтокрыл уходил на максимально возможной для подобного аппарата скорости, а она у него была очень велика при таких-то двух винтах, способных ни много ни мало поднять в воздух пятитонную машину. Ракета «Стриж», не добравшись до цели каких-то пары сотен метров, рванула в режиме самоликвидации из-за выгорания топлива. В чистом небе за оранжевой вспышкой образовалось облако черного дыма. Секунду спустя рванули противоракеты, потеряв цель.